Глава третья. Из дальних странствий возвратясь. За окном стремительно наступал вечер, не принося с собой, однако, особой прохлады. Катя все сидела, одна одинешенька в душном кабинете, уставясь на выключенную пишущую машинку. В половине девятого вечера за ней, на Никитский, должен был заехать Вадим Кравченко. А далее их путь лежал в Шереметьево-2, где в половине первого ночи они должны были встретить Сергея Мещерского, наконец-то вернувшегося из... Это жуткое Сережкино путешествие в Индонезию едва не довело Катю до сердечного приступа. Турфирма «Столичный географический клуб», одним из многочисленных совладельцев которой и состоял Мещерский, как всегда переживала тяжелые времена. А когда они были легкими для этих чокнутых географов? Организовав с грехом пополам две поездки на Тибет, фирма понесла катастрофические убытки. Горе-путешественники растеряли большую часть горного снаряжения и угробили две из четырех взятых на прокат машин, за которые пришлось платить полную стоимость. Увы. Несмотря на все превратности судьбы, Мещерский и его компаньоны-географы продолжали практиковать нетрадиционный спортивный туризм, а на него находилось не так уж и много охотников. Дайвинг, сплав по горным рекам, ночевки в палатках у костра в джунглях, полных малярийных комаров и ядовитых многоножек, привлекали своей походной романтикой лишь немногих сильных духом. Но у таких оголтелых, как выражался Кравченко, туристов-подвижников, денег особых не водилось. И поэтому столичному географическому клубу приходилось максимально снижать цены на туры, что, естественно, не способствовало росту его доходов. Новое сумасбродство, велопробег через пустынные районы Туниса, тоже особого барыша не принес. Все в основном потратили на оплату авиадоктора. Одному из путешествующих среди раскаленных солнцем барханов стало так худо, что его пришлось срочно эвакуировать самолетом в местный госпиталь, а это не входило в медицинскую страховку. В этом году, тщетно пытаясь удержаться на плаву в острой конкурентной борьбе, географы несколько дрогнули. Мещерский и его компаньоны начали-таки работать с нормальными, посещаемыми обычными туристами, курортами. В планах осени-зимы стояли традиционные Таиланд и Гавайи. Но Мещерского понесло еще дальше. Остров Бали, тропический рай. Впрочем, и тут географам, как всегда, не повезло. Как раз, когда Мещерский и двое сотрудников клуба отправились в Джакарту налаживать контакты с принимающей индонезийской стороной, там начались уличные беспорядки, быстро перешедшие в настоящие побоища и погромы. Полторы ужасных недели от Сережки не было никаких известий. Катя вся извелась, Вадим Кравченко, а Мещерский был его самым близким и давним другом. Хотя внешне держался спокойно и старался вдолбить испуганной Кате, что все будет хорошо, тоже сильно переживал. Он развил бурную деятельность, пройдясь по всем своим прежним связям, сохранившимся с той поры, когда он еще работал на Лубянке, где, впрочем, давно уже сменились и вывеска, и состав сотрудников. Откопал телефоны всех своих однокашников по университету имени Лумумбы, который они с Мещерским заканчивали. Поставил на уши всех, кого мог, всех работавших на дальневосточном направлении сотрудников фирм, посольств, торговых представителей, советников, дипломатов. Но однокашники лишь руками разводили. «Вадя, дорогой, пойми, и нам жаль Серегу, но где Джакарта и где мы? Как мы можем вытащить его оттуда?» Звонили в наше консульство в Джакарте, находившиеся, как и все посольства, на осадном положении, и в представительство Аэрофлота, но нигде и никто о Мещерском и его сотоварищах ничего не знал. Катя с ужасом слушала каждый вечер новости о происходящем в Индонезии и жарко молилась Богу, чтобы все гражданские битвы, Войны на этих далеких тропических островах миновали дурака безмозглого Сережку Мещерского, чтобы он вернулся. Дважды они с Кравченко ездили в Шереметьево встречать самолет, сначала аэрофлотовский, затем МЧС. Но сотрудников географического клуба на них не оказывалось. И вот, когда изореванной Кате и пытавшемуся сохранить присутствие духа Вадиму уже начинало казаться, что дело действительно труба, Мещерский, наконец, объявился, притом целеханек, позвонил по телефону, особо не распространялся. Сообщил, что в Джакарте, в аэропорту, в эти дни творилось бог знает что. Европейцы спешно бежали, страшась погромов и убийств. Билетов было, естественно, не достать. И тогда, по словам Мещерского, они с ребятами, тут к нам еще одна группа наших присоединилась, решили морем уходить в Сингапур. Это очень было похоже на Миклуха Маклая, как звал Мещерского Вадим. Морем! Да не куда-нибудь, а в Сингапур, бананово-лимонный. Катя не знала, что ей делать — плакать, злиться или смеяться. Она все представляла себе маленькую, хрупкую фигурку Сергея за штурвалом. На чем это они уходили, то бишь драпали? Это мог быть и катер, и яхта, и ржавая баржа, и китайская джонка, и даже утлый бамбуковый плот. Впервые она тогда подумала, со странной ноткой сожаления. А хорошо, что я все-таки вышла замуж не за Сережку, а за драгоценного В.А. Малый рост Сергея Мещерского компенсировался пылавшей в его душе неукротимой жаждой, как говаривали хоббиты, страшных опасностей и ужасных приключений. И эта жажда толкала Мещерского в такие уголки, о которых прежде простой советский человек слыхал только от Юрия Сенкевича. И мужем, конечно, такой бродяга был бы не очень. Каким? Катя не понимала лишь одного. Откуда тогда эта нотка сожаления в ее размышлениях? Ведь что сделано, то сделано. В Сингапуре Мещерский провел еще 7 дней в ожидании аэрофлотовского рейса. И вот, наконец, в половине первого ночи Катя подошла к окну. Бог мой, какой сегодня длинный день! Как началось с утра с этими челноками, потом этот кровавый ужас во враге. Дело, которое на первый взгляд было уже закончено громким задержанием дорожных бандитов, на самом-то деле только начиналось. И как начиналось? Кто убил этого несчастного, изуродовав его таким жутким способом? Зачем трупу отчленили голову? Самый простой вывод вроде бы напрашивался сразу, чтобы затруднить его опознание. Тогда получается, что личность убитого каким-то образом выводит на его убийцу, так что ли? И тогда получается, что... Но отчего Никита так необычно себя вел, примчался? Хотя что ж тут удивительного, ему по инструкции полагается, как начальнику отдела по раскрытию убийств, лично выезжать на подобные ЧП. И все же. И с прокурором они все о чем-то шептались. И вообще складывается такое впечатление, что Никита либо ожидал чего-то в этом роде, либо, быть может, у этой истории уже было начало и совсем иное. Но тут Катя оборвала себя. Что толку гадать попусту? Завтра она постарается подлизаться к Никите и, возможно, кое-что разузнает. Возможно. Это смотря какое у начальника отдела убийств будет настроение. К тому же освещать это преступление в прессе ей пока строго-настрого запрещено. Оно и понятно. Пока преступник чудовище не найден, нечего распускать по области жуткие слухи о новом маньяке. А найдут ли его еще? Нет ли? Вилами на воде писано. Так что... Но если учесть, что по части сенсационных материалов сейчас полный ноль, а сводки полны лишь банальнейшей бытовухой и писать абсолютно не о чем, то на перспективу такое загадочное и страшное происшествие стоит взять на заметку. И раскрутить, и... Тут Катя взглянула на часы. Так и есть. Уже опаздывает. Интересно, а закончилось ли вскрытие в Красноглинском морге? И что нового сказал об убитом патологоанатом? И главное, можно ли отождествить пропавшего из автобуса корейца-наркокурьера с теми изуродованными останками? «Я видела тело собственными глазами», — думала она. «Но принадлежат ли эти останки именно корейцу?» Колосов что-то говорил о татуировке пионе, а я даже и не заметила никакой татуировки. Тряслась, как лист осиновый, от страха. Где уж тут замечать? Ладно, будет новый день, возможно, что-то и с этим делом прояснится. А сегодня вечером... Катя снова глянула на часы и засуетилась. Конечно, она могла преспокойно уйти с работы вовремя и дожидаться поездки в аэропорт дома, но с некоторых пор, точнее, с начала чемпионата мира по футболу, дома Кате находиться стало совершенно невозможно. Кравченко не отлипал от телевизора, когда не дежурил, охраняя драгоценную персону своего традиционного работодателя Василия Чугунова. В просторечии среди охраны, близких и друзей, именуемого не иначе, как «Чучело». На кухне, в комнате грохотало, выло, свистело, дудело, било в барабаны или тавры, что-то скандировало футбольное племя. Когда же Кравченко заступал на суточное дежурство, все пропущенные матчи записывались на видео, а после прокручивались бесчетное количество раз. Так что у Кати начинало мельтешить в голове от пятнистых мячей, футболок, бутс и победных или разочарованных, смотря по обстоятельствам, воплей Кравченко. Нельзя сказать, чтобы Катя совсем не любила футбол. Любила. Свой первый чемпионат смотрела еще будучи школьницей. Тогда чемпионами стали итальянцы, за которых она впоследствии болела всегда. Она даже втайне гордилась своими познаниями. Невежа Кравченко с трудом вспоминал фамилии футболистов, забивших золотые голы. Его интересовала лишь жесткая игра англичан да драки болельщиков. А она, Катя, знала прежних мировых звезд: Платини, Росси, Матеуса, Бухвальда, Марадонну, Румениге, даже по номерам. А в Дина Зоффа, божественного вратаря итальянского Ювентуса, даже была влюблена по уши в выпускном классе. Но она любила футбол тихо и восторженно, более обращая внимание на симпатичных футболистов, выискивая себе очередной идеал наподобие Зоффа. А драгоценный В.А. просто пугал ее разгулом первобытных инстинктов, которые выплескивались из него во время трансляций из Парижа. Драгоценный В.А. вообще был грубиян, а еще лентяй, лодырь и... Но они были вместе уже столько лет, что порой он представлялся Кате чем-то вроде ее второго «я». Это была ее вторая ипостась, шумная и громоздкая, однако такая родная, что лишиться ее означало, наверное, перестать жить. Кравченко ждал ее в машине у зоологического музея напротив здания ГУВД, сияющий и довольный. Она объяснила его радость тем, что его закадычный друг возвращался из дальних странствий. Но нет, причина отличного настроения Кравченко была совсем иной. В матче Англия-Тунис выиграли англичане. По дороге он долго мучил ее подробностями игры и потасовок на трибунах. У Кати от его повествований уже трещала голова. Шереметьево даже ночью напоминало растревоженный муравейник. Внизу, в зале прилета, рейс Су-318 из Сингапура встречала такая толпа, что не протиснуться. Родственники беженцев из Джакарты, носильщики-колымщики, шоферюги-извозчики, на ножах конкурирующие с таксистами. Мещерского первым увидел Кравченко. «Извините, пардон, простите, excuse me. Скузи Белла граться? Не толкайтесь, а то ногу отдавлю. Женщина, да не кричите вы. Так он же вернулся. А ты вообще не возникай». Кравченко, крепко держа Катю за локоть, точно ледокол грудью прорезал толпу. «Серега, мы тут! Двигай по зеленому коридору. «Ребята, таможня родная наша! Этого пропустите вне очереди! Это беженец из горе-режима! Дорогу! Дайте дорогу беженцу!» Мещерский, немного обалдевший от долгого перелета, пережитых злоключений, шума и суеты аэропорта, похудевший и осунувшийся от невзгод во время бегства в Сингапур, но сияющий и смущенный, Катя успела его чмокнуть в щеки, лоб, нос, наверное, уже раз 30, тихо визжа при этом от радости, степенно протянул приятелю руку. «Ну, здравствуй!» «Катюш, да, я...» Кравченко сгреб в охапку его хрупкую фигурку, приподнял. Уже на полпути к машине Катя вспомнила про багаж. «Эх, Катенька, какой там багаж? Чемодан в отеле еще в Джакарте бросил. Взял, что в карманах можно унести, документы, деньги». Мещерский махнул рукой. По дороге домой Кравченко настоял, чтобы приятель переночевал у них на Фрунзенской набережной. Катя с замиранием сердца слушала сагу Мещерского о пережитом, о погромах и пожарах в Джакарте, об убийствах китайских торговцев, разорванных разъяренной толпой, о нападениях на европейских туристов. Все это происходило так далеко, в чужой стране, и странно даже было, что многие из этих ужасов Сережка видел собственными глазами. «Что там с китайцами творили прямо средневековье?» — рассказывал Мещерский. «Подожгли китайские кварталы, весь центр Джакарты. Многие заживо сгорели, а тем, кто спасался...» «Мы, когда из города на побережье пытались выехать, видели...» «Ну, словом, трупы обезглавленные». «Обезглавленные?» — Катя вздрогнула. «Ну да, ужас, конечно, там у них религиозный антагонизм и...» Мещерский поморщился. «Во Вторую мировую в Шанхае японцы устраивали соревнования, кто из офицеров больше обезглавит пленных китайских солдат самурайским мечом, причем с одного удара. Катя, ты что на меня так смотришь?» «Ничего», — она отвернулась. «Правда, ничего, так. Я жутко рада, что ты вернулся. Больше мы тебя никуда не пустим!» Мещерский только вздохнул, а Кравченко подмигнул ему в водительское зеркальце и начал рассказывать, о боже, снова про свой футбол.